Утро седьмого дня. В общем, скитался я так до самого утра. Выбежал, в чем был одет, прям в носках, в майке. Об одежде было некогда думать. Чудом спасся. Прям босиком бежал по асфальту. На мое удивление, на пути не попался ни один человек. Улицы были пустые. Я бежал, сколько хватало сил, долго и быстро. Но в конце концов рухнул на траву от усталости. Никак не мог отдышаться. Колени дрожали. Нормальная такая реакция организма. Сначала адреналин, а потом отходняк. Бежал, останавливался, шел, опять бежал, и так по кругу, и так несколько часов. Ну, мне так показалось, может, меньше. А ты, Артемка, переплюнул себя. Сейчас даже дольше бежал, чем от той бабки, сказал я себе, задыхаясь. Ничком я лежал, наверное, с полчаса на холодной траве. Преследовала ли меня эта тварь, я не знаю. А если и преследовала, то до какого момента? А потом я начал замерзать, зубы застучали. Конечно, я в носках, в майке, а на улице ноябрь. Так, а это еще что? Пошел снежок, маленькими крупицами ложась на землю. Так, нужно двигаться, а то окочурюсь тут нафиг. Где я вообще? Я осмотрелся. Вокруг была поляна и сплошной лес. Да, дал я маху, убежал в какие-то глухие места. Сколько сейчас вообще времени? Часов 5 утра, наверное. Начал рыскать руками по карманам штанов и не нашел телефона. Сука. Наверное, выронил его в квартире или по дороге. Ладно, нужно двигаться, куда-нибудь выйду. Это лучше, чем просто тут сидеть и ждать не пойми чего. Дорогу назад я, разумеется, не запомнил. Бежал зигзагами, постоянно меняя направление, чтобы запутать Рогатого. Я поднялся и пошел вперед неизвестно куда. В общем, было два варианта. Так сказать, грубых, а от них пойдут разветвления. Первый — оставаться бомжевать на улице. Так я не пересекусь больше с этими тварями. Но тут я могу заболеть, получить воспаление легких. Да и в носках идти по асфальту очень неприятно. Я и так сбил ноги в кровь. Посмотрел. Ну да, носки грязные, порванные все в крови. Конечно, бежать несколько часов по асфальту не очень хорошо. Просто тогда я этого не чувствовал. Адреналин фигачил. Но сейчас каждый шаг давался с очень сильной болью. Я начал хромать. «Часто нас убивает не сам бой, а последствия этого боя», — промелькнула мысль. А был второй вариант. Вернуться в квартиру. Скорее всего, сейчас этой твари там нету. Утро же. Тут я остановился. Пришла одна ошарашивающая мысль. Это ведь был шестой день, предпоследний. А что будет на седьмом? Неужели есть что-то страшнее и сильнее этой рогатой твари? Исходя из логики, каждый следующий демон сильнее предыдущего. Бабка, малыш с мамашкой. А, но тут я не уверен, кто из них опаснее. Не проверял. Надеюсь, и не придется. Да и тот любитель кубиков вроде ко мне нормально отнесся. Спасибо, даже кубиками около двери написал. Так... Хорошо, что все хорошо кончается. Но этих обоих переплевывает этот рогатый козел. Нет, лучше пусть все-таки рогатый. Так вот, у него энергетика совсем другая, злобная. Если бабка больше со мной игралась, то рогатый помимо этого еще убить меня хотел. Чуть яйца мне не оторвал, скотина. Еще б секунду и... Бррр, не хочу об этом думать. Кстати, а что его толкнуло? Благодаря чему я спасся? Наверное, домовой... И крикнул тоже он. Он, получается, спас меня, рискуя своей жизнью. Почему-то мне казалось, что рогатый мог причинить боль или даже убить домового. Да, вовремя я его задобрил. Я настолько закопался в мыслях, что аж закружилась голова. Дыхание сперло. Сердце опять заболело. Что может быть страшнее этой твари? Какое это существо? Да это рогатый сам дьявол воплоти. А что тогда будет хуже? И оно поджидает меня сегодня вечером после 11. Зато посмотри на это с другой стороны, Артем. Раньше у тебя триггером была бабка. Ты ее боялся, она тебе везде мерещилась. А теперь перестанет, ты о ней забудешь. Ее место займет рогатый, сказал я сам себе. Ну, как в фильме «Майор Пейн», где у раненого солдата оторвало ноги, он кричал, что ног не чувствует. А майор предложил ему способ, чтобы тот об этом не думал, и сломал палец. Тот начал орать «палец, палец». Майор сказал: «Видишь, ты теперь не думаешь о ногах. Всегда этот способ работает». Так, А сегодня еще и с ней встречусь, — озарила меня. Она, по всей видимости, затмит Рогатова. Только кого ее? Что там та женщина, чей сынок избивал сестру маленькую, сказала? Что-то про нее и про то, что мне недолго жить осталось. Даже думать не хочу, кого она имела в виду. Но ночевать я там точно не буду. После этого надо быть полным дебилом, чтобы туда вернуться, а тем более на ночь остаться. Это только в фильмах ужасов персонажи постоянно разделяются или, завидя какую-нибудь тварь под кроватью, вместо того, чтобы бежать, сидят и ждут, пока она их сцапает. Вообще, часто ужастикам предъявляют, что они нелогичные. Не могу с этим поспорить. Но если бы они были логичные, никаких ужастиков бы и не было. Конечно, вряд ли здоровый человек пойдет один проверять темный подвал, зная, что там может подстерегать какое-нибудь существо. Он скорее убежит от этого места подальше. Хотя я вот тоже могу кое-что сделать. Я сказал, что есть два варианта — квартира или бомжевать на улице. Но это не совсем так. Был еще третий. Однако я его приберегал прямо на крайний случай. У меня было еще примерно около 4000 на карте дома. В принципе, хватит, чтобы снять одну ночь в какой-нибудь дешевой гостинице. Что-нибудь перекусить. Неплохой вариант. И бомжевать я не буду, и на квартире той не буду. Почему я раньше на такое не решился? Ну, потому что 4000, во-первых, это мои последние деньги, и мне бы не хватило переждать даже двое суток. А во-вторых, я это берег на крайняк, прям если совсем жареным запахнет. Вот, запахло. Еще потому, что я втайне, в душе надеялся, что все как-то образуется. Но остановил все только хуже. Так, ну все, решено. Пережду этот последний 7-й день в гостинице, а потом вернусь на квартиру. Может, что-нибудь изменится. Что будет после этих 7 предназначенных мне дней, я не знал. В будущее заглядывать не умею. Ладно, сделаю, что в моих силах, а там посмотрим. План какой-никакой, а есть.